Часть третья. Солнце закатилось за горизонт, на особняк опустилась тяжелая темно-синяя ночь. Стены из серого камня медленно отдавали накопленное за день тепло и принимали вместо него холод. Кьюи расслабленно лежал на диване и в свете камина читал гримуар, который принес Гроссетест. «Ну что, Кьюи, понял что-нибудь?» – нервно спросила Далиан. Она почему-то пряталась и не решалась подходить к нему, хотя прямо-таки сгорала от желания прочесть книгу. «Но он необычный, это точно». Подняв голову, негромко засмеялся юноша. «Если тебе так интересно, возьми его и прочти сама. К тому же оценка книг – это твой конёк, насколько я помню». «Закрой рот, я сейчас ужасно занята!» Отрезала библиодева, хотя явно скучала. «У нее даже книги с собой нет. Интересно, когда я в последний раз видел ее в таком состоянии?» Похоже, она очень хочет взять в руки гримуар и зарыться в него с головой, но боится. Понял Хьюи. «Далиан, неужели ты боишься проклятия?» «Ха?» Высоко воскликнула она и затараторила. «Что за бред ты несешь, простуженный? Я сейчас всего лишь исполняю роль независимого наблюдателя и слежу за тобой, жду, не появится ли какой-нибудь монстр. И только! И никаких проклятий я не боюсь!» «Я тебя не совсем понял, ну ладно». Десвард взглянул на книгу. «Думаю, не такая уж она и старая. Судя по лексикону и грамматике, явно не 13 век. Подделка. Меня больше заинтересовала бумага. Она немного похожа на Васи, японскую бумагу. Никогда такую не трогал прежде». Поджав губы, промычала Далиан. «А что текст?» «Я разобрался только в общих чертах». Хьюи развел руками. «Вроде то же самое, о чем говорил инспектор. Великая космическая раса, уничтожение человечества и всякое такое». «Ага. А еще у меня ужасно разболелась голова, так что хватит на сегодня». Сдавленно добавил юноша и привалился к спинке дивана. Далее насмотрелась. «Когда на тебя нападет монстр?» «Без понятия. Но пока я не ощущаю никакой опасности». Вяло откликнулся Десвард и отбросил книгу. Библиодева цокнула языком, подошла к нему, неуверенно коснулась черной обложки, убедившись в своей безопасности, осмелела, залезла на диван, грубо пододвинула Хьюи и высокомерно заявила. «В любом случае, я проголодалась!» Юноша нехотя выпрямился и посмотрел на часы. «Да, пора бы поесть. Сейчас что-нибудь придумаю». «Давай-давай, а я пока продолжу чтение. Не благодари!» «Да-да». Невесело усмехнулся Хьюи, встал и внезапно пошатнулся. «Хьюи?» Далиан оторвалась от книги и бесстрастно взглянула на него. Десвард упал на колени, как будто у него закружилась голова, а потом обессиленно растянулся на столе. Его спина вздымалась и опадала, по мертвенно-бледному лицу градом катился пот. «Хьюи!» В глазах библиодевы не отражалось никаких эмоций, однако мелко дрожащие руки выдавали ее с головой.